а сами нарушали его. Итак, Господь Иисус Христос исполнил весь закон и не совершил никакого греха, ибо закон Моисеев дан, чтобы по Слову Божию люди были святы, как свят Отец их Небесный. Цель всех заповедей состоит именно в том, чтобы люди стали святы и безгрешны. Но Христос не только исполнил закон, Он его дополнил. Он принес закон новый, неизмеримо более высокий, чем древний Моисеев закон. Он прибавил к нему свой закон, неизмеримо высший, чем древний. Закон древний говорил: «Не прелюбы сотвори». А он сказал, что не только тот прелюбодействует, кто подлинно совершает прелюбодеяние, но и тот, кто с вожделением посмотрит на женщину. Закон древний говорит: «Не убей». А он сказал, что если мы гневаемся на брата своего, это равносильно убийству. Господь дал новые заповеди, 9 заповедей блаженства, которое, как небо от земли, выше древних заповедей закона Моисеева. Ибо 10 заповедей, данные Моисею на Синае, запрещают только явные или грубые грехи, а заповеди Христовы, заповеди блаженства, возводят наверх совершенство духовного. Они требуют неизмеримо большего, чем заповеди закона Моисеева, сохраняя вместе с тем эти древние заповеди ненарушенными. Вы спросите, а как же говорит Христос, что ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все? Вы спросите, а разве до сих пор приносят в жертву животных, как древние иудеи? Нет, не приносят. Давно, давно перестали приносить эти кровавые жертвы. Закон Моисеев был очень суров. Он предписывал казнь, побиение камнями каждого хулителя закона, хулителя имени Божия, каждого дерзкого сына, оскорблявшего мать или отца, предписывал побивать камнями или сжигать всех прелюбодеев и прелюбодеек. Он повелевал сжигать заживо дочь священника, совершившую прелюбодеяние. Закон предписывал суровую кару тем, кто бил или увечил братьев своих. Тем, кто причинял увечье, предписывалось причинить такое же увечье, какое причинил он ближнему своему. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Разве теперь евреи побивают камнями прелюбодеев и прелюбодеек? Разве выбивают зубы за выбитый зуб? Давно уже и сами евреи этого не делают. Давно уже они не соблюдают ряда постановлений закона Моисеева. Значит ли это, что они нарушают закон? Нет, не значит. Потому что хотя обрядовых постановлений они не исполняют, но дух закона остается в полной и нерушимой силе и до ныне. Если не побивают ныне камнями и не сжигают оскорбителей родителей,